а неплохая машинка получилась. Черт, а сестричка Сиенера что-то с челноком не торопится. Придется брать. Положим, вы меня заинтересовали. Когда я смогу их получить? Менее чем через неделю. Хорошо, мне это интересно. Нам нужно, для начала, 2000 машин. Чем еще порадуете? Изображение канонерки сменилось, и я заинтересованно подался вперед. Что это? От ВТ. Как видите, в нем мы учли все ваши пожелания по модернизации АТ. Танк получил новую переднюю часть, основанную на заднем отсеке. Выносная кабина пилота ликвидирована, пункт управления перенесен внутрь кабины. Расположение главного орудия изменено, в связи с его переделкой под дистанционное управление. Теперь это полноценная турель. Однако десант машины сокращен с 20 до 8 клонов, которые располагаются в кормовом отсеке. Танк получил бронирование всех шести ног. Броня корпуса также усилена. Грузоподъемность снизилась с 10 до 2 тонн. Общая масса возросла на 1,5 тонны. Скорость снизилась до 35 км в час. Мы уже начали выпуск этих машин и готовы отправить вам до 1500 экземпляров уже завтра. Я молча кивнул. Как там говорил великий комбинатор, лед тронулся, знаете. Получилось довольно неплохо. Не просто неплохо, отлично. Бланк взмахнул руками. Кроме того, мы использовали наработки по АТВТ еще в двух проектах. Давайте поподробнее. Первая машина, это АТА, предназначена для борьбы с вражеской авиацией. Стандартный корпус АТВТ несет дополнительные реакторы и накопители в кормовой части. Главное орудие заменено на среднюю роторную бластерную пушку модели Z-12. Нам удалось за счет продвинутой системы охлаждения повысить скорострельность до 348 выстрелов в минуту при дальности стрельбы в 3 км. Впрочем, возможна установка скорострельной с четверенной бластерной пушки. Кормовой отсек в таком случае занимают две вертикальных ракетных пусковых установки с боезапасом в 24 ракеты типа поверхность-воздух. Что со второй? АТАР, мобильная артиллерийская платформа, ХМ, метров 12 в высоту. Стоп, вроде как тут ствол должен быть толще. Точно толще. Простите, уважаемый, каков калибр орудия? 140 мм. Вот как? Да. Мы подписали соглашение с Carbon Battle Tech. Ротана будет выпускать несколько экземпляров из линейки. Репульсорные ВАТ-1, которые заменят ТХ-130, а также транспортер пехоты ТТ-2 и медтранспорт МАТ-8. Кроме того, мы получили документацию на орудийную систему АТАУ, Г, и когда успели. Но учитывая, какие у них производственные мощности и капиталы, это не мудрено. Меж тем Альфредо продолжал разглагольствовать. Первоначальный проект АТАР предусматривал установку 220-мм химического масс-драйверного орудия, однако орудие Салланда более приемлемо по характеристикам. Меньшая отдача позволила отказаться от третьей опорной ноги. Это позволило увеличить боезапас, а также защиту и маневренность машины. Кроме главного орудия, установлено бластерное орудие, аналогичное орудию на АТВТ, и два противопехотных бластера от той же машины. Этих машин еще не так много выпустили, всего 200 единиц, но всю первую партию вы можете получить без каких-либо проблем. Вздохнув, я покачал головой. Нужно брать. Благо, переучивать клонов не придется. Что же до улучшений? Посмотрим, как эта техника покажет себя в бою. Хорошо, обговорим детали. Получив ранним утром сообщение от Шакти, в котором говорилось о том, что я должен прибыть в один из залов дальней связи для получения нового задания, при этом ни единым словом не упомянув о его сути, я пришел в замешательство. Тем более, не было сказано задание для системной армии, а задание для вас, что было поводом для тревоги. По пути я перебирал различные варианты, но на ум так ничего и не пришло. Закончив маяться дурью, я решил, чего терзаться. Через пару минут узнаю, что и как. Войдя в помещение, я огляделся. Там никого не было. Странно. Время вроде то. «Приветствую, мастер Викт». Хриплый женский голос заставил меня вздрогнуть. «Хат, а ведь он мне знаком». Обернувшись, я увидел темную женщину, которая стояла рядом с голопроектором. С нашей последней встречи она совсем не изменилась. Те же короткие серебристые волосы и темные одеяния. «Мастер», я церемониально поклонился, умышленно не называя ее по имени. «Не любит она этого». «Чем могу помочь, Викт? Тебя направили ко мне на помощь. Нужны будут 2-3 корабля для прикрытия, желательно охотники. Ты, твои ученицы и небольшой отряд вместе со мной и группой эрк-клонов будете ударной группой. Какова цель нашего задания? Планета Рага. Там через 15 часов пройдет совещание флотских группировок, действующих в 7-й секторальной армии. Один из командующих сепаратистов является нашей целью. Его следует устранить. А как, и давно вы таким занимаетесь? Ха, не кажись глупее, чем есть на самом деле. Эта война позволила многим, таким, как ты, выдвинуться. Некоторые разумные проявили талант как военачальники. Не скрою, что таких много и в КНС. Да что там, даже среди неймадианцев есть два командующих, заслуживающих внимания. Серьезно? Да. К примеру, Лашрас Дафайн. Он отличился еще на Джианазисе, будучи капитаном одного из ЛХ-1740. Его корабль-база взлетал одним из последних, отражая огнем лазерных пушек атаки республиканских истребителей и давая остальным кораблям КНС возможность спастись. Отражая атаки противника, Дафайн успешно вывел корабль-базу в космос. Там он умудрился сбить два одобряющих. Второго зовут Маартук. Он прославился во время битвы за Муаунилинст, будучи капитаном фрегата «Щедрость», и это несмотря на поражение сепаратистов. Сейчас под его командованием флот из сотни кораблей. А они еще живы? Да, мы не можем устранять всех, это вызовет ответную волну покушений и убийств. Иногда мы дискредитируем их, иногда шантажируем, иногда устраиваем несчастный случай. В этот же раз у нас нет выбора. Этот командующий действует эффективнее других. Кроме того, у него приличная охрана. Однако это все, что нам известно. Но, хоть как-то его можно узнать? Женщина нехотя кивнула. Да, отличительная черта, красные глаза. Большего осведомитель не сообщил. Этот красноглазый очень осторожен. Потому мне и нужна помощь другого джедая, и прикрытие на орбите на случай непредвиденных обстоятельств. Ну красные так красные. Хорошо, тогда, я отправлюсь и подготовлю корабли. Даю тебе 2 часа, Викт. Детали обсудим в полете. Проводив молодого человека взглядом, темная женщина покачала головой. Викт был странным. С одной стороны, он не был образцовым джедаем, с другой же он не походил на других отступников. Он не принадлежал к секте Элтисиан, хотя они придерживались ряда принципов, неприемлемых для ортодоксальных джедаев, в том числе возможность принятия одним мастером многих учеников одновременно и создание джедаями семей. Не походил он и на еретика, члена потенциума, которые утверждали, что переход на светлую или темную сторону находится целиком во власти адепта, а не самой силы, и что джедаи просто боятся исследовать весь ее потенциал, что мастерам-джедаям пришлось отречься от потенциума, поскольку приверженность ему означала бы конец борьбы со злом, из-за отсутствия самого понятия зла. Однако советы сам Йода почему-то спускали ему все с рук. Она не могла понять причину и оттого ее раздражение только возрастало. Когда ей в помощь определили Викта, она хотела отказаться, но никого другого попросту не оказалось. Что ж, возможно, за это время я смогу понять, что он из себя представляет, и чего от него можно ожидать. И, часть 4, глава 42, когда вам становится очень туго, и все оборачивается против вас, и, кажется, нет сил терпеть ни одной минуты больше, ни за что не отступайте, именно в такие моменты наступает перелом в борьбе. Бичерстоу. Сенатор Тардун, отпив из своего бокала, презрительно сморщился. Комитет лоялистов вместе с Амидалой и этим алдеранцем начинают раздражать. Лориан Маверик согласно кивнула. Остальные сенаторы, собравшиеся в ее сенатском кабинете, разразились согласным бормотанием. На заседании все были вынуждены проглотить эту эскападу лоялистов, дабы в свою очередь продвинуть некоторые законопроекты и предложения. Кира Пакс фыркнула. В каждой бочке затычка. Мало нам было проблем с присутствием органа на Крестовсисе. Нет, где это слыхано, чтобы сенатор принимал хотя бы косвенное, но участие в боевых действиях. Так нет же, понесло его теперь на релот. Для начала, ему нужно добраться до Тайдарии, где планировалось закупить продовольствие и медикаменты. Сенатор Марин назидательно воздел палец. Как я слышал, там сейчас находится делегация торговой федерации, так что легкой прогулки у Бейла не получится. Возможно, эта миссия вообще станет провальной. В этот момент протокольный дроид Лориан, стоящий за ее спиной, ожил. «Сенатор, к вам пришла сенатор от Пантеры, Рэчо, пусть заходит». Женщина поднялась с дивана и направилась к двери. Как только молодая пантеранка оказалась в помещении, сенаторы разразились короткими, но бурными аплодисментами. «Рэ, рада тебя видеть. Не думала, что ты так скоро вернешься к работе». Лориан аккуратно обняла ее за плечи. «Как твоя рана?» «Ох, Право, не стоит так беспокоиться. Конечно, пальцами еще шевелить трудно, но врачи говорят, что со временем это пройдет. Проводив ее к дивану, Маверик села рядом. Лили Рин, сенатор от Динана, протянула Пантеронке наполненный вином бокал. «За ваш подвиг, сенатор Чо, на моем месте любой поступил бы так же», — скромно ответил Рэя. «Не стоит делать из этого что-то особенное. И все же, мы рады, что вы вернетесь к работе». Рэя тряхнула головой. «Хм, я особо и не отдыхала. У меня выдалось несколько свободных дней, но я потратила их на один законопроект, который пытаюсь разработать уже очень давно. Честно говоря, идея его принадлежала не мне, однако, я понимаю», — Маверик одобрительно улыбнулась. «О чем он? Давайте обсудим его в узком кругу. Возможно, его стоит вынести на голосование. Правда, сейчас повестка сената расписана на несколько дней. Он касается клонов». «Клонов?» — переспросил сенатор Вандран. «Да, речь идет о признании их полноправными гражданами республики, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Сейчас они не более чем вещи, однако именно они защищают государство, тогда как большинство граждан стоят в стороне от конфликта, предпочитая наблюдать и критиковать. По сути, это должны были сделать давно, однако я не понимаю причин, по которым клонов продолжают считать за вещи. Признание их гражданами – это наименьшее, что мы можем сделать для тех, чей удел – война. Им и жить-то в 2-3 раза меньше, чем обычным людям, не говоря уже о том, что ничего кроме армии они и не знают. Знаете, Кида Поллок, сенатор от Тейферы, прервала затянувшуюся тишину. В этом что-то есть. По сути, это можно считать наградой для клонов, учитывая, сколько подвигов они совершили. Это может стать полезным. Да, Тивиол Тардун поддержал Поллок. Такой законопроект безусловно получит поддержку в Сенате. Я бы сказал, что за него проголосует большинство, даже лоялисты. Я бы посоветовал вам обратиться напрямую к канцлеру, а он примет меня, думаю, для вас он найдет время. Лориан благосклонно улыбнулась. Покинув помещение, под пристальным взглядом голубых глаз, сверливших мой затылок, я свернул в первый же коридор. Поскольку в моей голове царил некоторый сумбур, неудивительно, что подсознательно я искал место, где мог бы успокоиться и проанализировать ситуацию. Через пару минут, выйдя в один из проходов, тянущихся вдоль внешних стен храма, я выбрал одну из оконных ниш для уединения. Не то чтобы это было помещением, но пятачок пространства в несколько квадратных метров присутствовал, как и две небольших скамейки, установленных друг напротив друга. Вообще, джедаи частенько пользовались такими укромными местами, чтобы помедитировать или просто посидеть, подумать, так что это не было странным, чем я и воспользовался. Плюхнувшись на скамейку, я откинул голову назад и прикрыл глаза. Странные дела творятся в королевстве датском, точнее, в центральной башне храма. Чем там вообще думают? Нет, с одной стороны, не подкопаешься. Приказ есть приказ, и если распоряжение совета джедаев я могу игнорировать, то вот по линии армии, ищите дураков в другом месте. Так что, придется выполнять. С другой же, я вообще-то, хоть и причислен к корпусу равновесия, но по сути остался джедаем-консулом, точнее, дипломатом. Как говаривал мой учитель Нхон, мы хоть и носим на поясах мечи, они зачастую служат лишь символом принадлежности к ордену, чем оружием, не лезвием клинка, но языком нашим и словами обозначаем мы нашу волю. Помни, в дипломатии главное не сила, и даже не сила, а гибкость. Непреклонное дерево будет вырвано с корнем при первой же буре. Своевременное постановление о мирном договоре может положить конец боевым действиям или многолетней вражде, который спасет миллионы или даже миллиарды жизней, более значимая победа, чем та, которую воин одержит в прямом поединке с врагом. То же, в чем я буду участвовать, кроме как спецоперации и не назовешь. А это, вотчина джедаев-стражей, или же вообще, джедаев-теней, к коим темная женщина безусловно и принадлежит. Ну, по крайней мере, у меня есть все основания так думать, но, ни одного факта, подтверждающего эту теорию. Джедаи-тени, конечно, элита, вот только светить своими именами они не любят. Возможно, они известны совету джедаев, но более никому. Опять же, их не так много. Дюжина, может быть, две, но не больше. В давние времена джедаи-тени охотились на ситхов, и их ряды были многочисленны. Сейчас же врагов не столь много, да и джедай-тень существенно отличается от обычного джедая, а методы, применяемые ими, могут идти вразрез с кодексом и моралью, что в свете изменения ордена после Руусана не могло приветствоваться руководством. Скорее всего, одно только понимание того, что кому-то нужно делать грязную работу, заставляет мириться совет с существованием теней. Поэтому мне не совсем ясно, каким макаром меня приплели к этой миссии, и чем руководствовался при этом совет джедаев, и чего ожидать из этой миссии, если для ее, по мнению руководства, успешного завершения требуется мое участие. Хат, слишком мало данных, и слишком мало времени. Придется импровизировать, впрочем, как и всегда. Активировав камлинг, я вызвал Асаку Сталлисибит. Кажется, они должны уже были прийти в тренировочный зал храма. Будет им сюрприз. Через минуту на средстве связи загорелась зеленая панелька, сообщая, что вызываемый мной абонент вышел на связь. Учитель, Асака, бед рядом, поинтересовался я. Да, голос Тагруты стал озабоченным. Явно что-то почувствовала. Вы где? Тренировка. Боюсь, сегодня тренировка не состоится. У нас есть задание. Вылет через 2 часа, так что марш собирать свои вещи, и чтобы через час были в штабе. А что за задание? На Релот летим? Нет, будем сопровождать темную женщину. Подробности позже. А во, то есть, это интересно. А вы? Я уже вылетаю. Ну, через 10 минут точно. Начну подготовку. Хорошо, учитель, мы уже бежим. Отключив камлинг, я бросил взгляд на панораму Карусанта и галактического города. Вам-то хорошо. Мотнув головой и отбросив ненужные мысли, я поднялся со скамейки и быстрым шагом направился в сторону ближайшего ангара. Рага, Рага, нет, ничего не напоминает, а значит, ни в мультике, ни, тем более, в фильме, это название не мелькало. Да и память ничего толкового не подсказывает, даже о месторасположении этой планетенки. Хотя, вроде бы среднее кольцо, если я правильно помню расположение секторальных армий. Посему, впереди, неизвестность. И разведчики хороши, красные глаза, ха. По этому признаку можно расстрелять 25 дуросов как минимум и еще 2 миллиона случайных граждан на одном только Карусанте. Хотя, чего это я, в среде офицеров про разведку республики давно анекдоты ходят, на вроде того, про почту России и изобретение ей изюма. Так, мне срочно нужна Сумерги. Вбежав в кабину турболифта, я вновь потянулся к камлинку. В этот раз ответили намного быстрее. Уже через 10 секунд я услышал голос капитана Мира. «Генерал, Кристин, дай мне Ленаригу». Сейчас, пара секунд, и динамик камлинка воспроизвел голос лайн-капитана. «Сэр, Сумерги, у нас новое задание. Спецоперация, если кратко. Мне нужна сводка по 7-й секторальной армии, а также по тому району, где находится планета Рага. Какими силами? Минимальными. Нужно 4 охотника для прикрытия. Вызови Миттермейра, О'Коннор, Эндилейтирей и Барвила. Но сначала мне нужна сводка, чтобы ориентироваться в происходящем, а, и предупреди Шайбу Слаки. Хорошо, сэр, доклад будет готов к вашему прибытию. Даже и не сомневаюсь. Кажется, вчера, нет, позавчера, после небольшого совещания, на котором прошло утверждение последних флотских офицеров на должности, я немного задержался, и по пути, проходя мимо импровизированной аудитории, стал свидетелем этакой лекции Ленариги перед полудюжиной молодых мичманов и новоиспеченных 2-х лейтенантов, которых она отобрала для службы в штаб. Как она там говорила, не бывает мелочей. Научитесь замечать малозначительные события в рисунке боя, и тогда планирование действий станет более эффективным. Но более всего важна подготовка перед боем. Необходимо знать как информацию о противнике, так и точный список доступных сил, а также место и, иногда, даже время проведения боя. Если все факторы были учтены, то качество и организация боя претерпевают значительные изменения в сторону улучшения путем устранения малейших недочетов. Если вы владеете информацией, значит можете наиболее эффективно использовать всю мощь различной боевой техники в самостоятельных боях или во взаимодействии с флотом или наземными частями. Но окончание боя не означает конец вашей работы. Каждое сражение после победы или поражения становится в своем роде учебным пособием, после которого можно внести коррективы в дальнейшие кампании и битвы. Таким образом, идет прямое накапливание опыта, что положительно сказывается на дальнейшем ходе событий, так что можно не беспокоиться. Покинув лифт, доставивший меня в юго-западный ангар, направившись к ближайшей канонерке, я ответил на приветствие 2 клонов, пилота и стрелка, которые стояли в компании 3 техников. «Сэр, вольно, парни, «Доставьте меня в казармы 13-го легиона». «Есть, сэр». «Прошу на борт». Пилот резво запрыгнул в кабину. Стрелку понадобилось чуть больше времени, так как его место было чуть выше. Ступив на пол пассажирского отсека, я предусмотрительно ухватился за висящую над головой систему страховочных лент тросов, заменяющую ремни безопасности. Вообще, момент безопасности в Лорад был продуман слабо. При любой аварии клонов, или других разумных, находившихся в отсеке, мотало бы как горох в банке. С другой стороны, любая система кресел или, к примеру, плечевых упоров, во-первых, существенно снижала скорость высадки, а с другой, уменьшала полезный объем как минимум в два раза, не говоря уже о том, что для транспортировки негабаритного груза, маленьких ящиков или контейнеров, или носилок с ранеными, пришлось бы срочно их демонтировать, что в боевой обстановке попахивает идиотизмом, и не в боевой, тоже, да и, никто особо этим и не заморачивался. По мнению многих, в том числе видных сенаторов, клоны, всего лишь расходный материал. Наконец, канонерка совершила посадку на крыше казарм. Покинув борт, я отсалютовал пилоту, и направился к ближайшему входу. Попетляв по коридорам, я наконец достиг штаба. Там меня уже ждали. Кроме Ленариги, уже прибыл Миттермайер и Тирлей. Вслед за мной в зал проник Винду Барвилл. Офицеры молча кивнули на мое приветствие. «Сэр, лайн-капитан, стоящая у тактического стола, подняла голову. Начинать доклад? Ага. ХМ. Итак, 7-я секторальная армия, кодовое обозначение, Золотой Низ. Штаб расположен на планете Билбринджи. За 9 месяцев сменилось двое командующих, в данный момент армией руководит МОВ Белунивикс. По сути, основное назначение этой группировки – оборона, прикрытие и патрулирование гиперпространственного маршрута, известного как Намадийский коридор, который берет свое начало прямиком от Карусанта. Ленарига активировала карту нужного сектора галактики. В случае атаки КНС со стороны неизведанных регионов, флоты 7-й должны усилить флот соседней, 6-й секторальной армии Рукатини. Списочный состав армии составляет 76% от нормы линейной пехоты клонов, 57% из 2000 боевых кораблей, положенных секторальной армии. Впрочем, в начальный период войны, когда на других театрах требовалось подкрепление, изъятие подразделения оттуда не было фатальным. В регионе практически нет крупных миров сепаратистов. Очаги сопротивления были только в конце Намадийского коридора, далеко за Адумаром. За 5 месяцев от начала войны фиксировались лишь небольшие стычки с рейдерами КНС, однако месяц назад обстановка сильно изменилась. Сепаратисты начали полномасштабные атаки. Отмасштабировав карту и приблизив один из районов, Сумераги продолжила. «Это интересующий вас район, охарактеризовать положение, в котором можно двумя словами, слоеный пирог. Под контролем республики находится Глиансельм, Крилдор, Туманность Утыгути, а также Намади, Исфаландия, Эридания, Убайнарауан. Сепаратисты, выступившие с Адумара, взяли под свой контроль сначала Ансион, а затем систему Красных Близнецов, Анкусыки и Тумайт. Неделю назад ими были захвачены планеты Сантон и Рага. Планета Бурска находится в осаде. Что по Рага? Эта планета находится у границы неизведанных регионов и Среднего Кольца, а также является граничной для 7-й секторальной. Климат умеренный, пригодно для большинства рас. Гравитация 1,07 от нормы. Население – около 300 тысяч. Потомки колонистов, высадившихся там около 800 лет назад. Континенты небольшие, США занимает 58% от поверхности. Есть два города и большое количество поселков. Сэр, я решительно не понимаю, с чем связано это задание. Несмотря на обстановку, Рага не является стратегическим пунктом. Осмотревшись, я заметил, что прибыли Эндели и О'Коннор. У дальней стенки застыли альфа-клоны, в силе же чувствовалось приближение учениц. Шустро они управились. Кстати, надо послать Старгейзера за моими вещами. Это не совсем войсковая операция, лайн-капитан. Разведке стало известно, что на Рага пройдет совещание комсостава флотилии КНС, действующих в этом районе. Нашей задачей будет прикрытие диверсионной группы, возглавляемой мастистаршим генералом Кура. Видя непонимание на лицах всех без исключения офицеров, я пояснил. Темная женщина, однако поняли меня только Сумераги и О'Коннор, уже встречавшиеся с ней во время наших диваронских похождений. Сэр, Тирей поднял руку, достаточно ли будет 4 корабля типа «Охотник», плюс, необходимо сопровождение из корветов или фрегатов, а о них вы ничего не сказали. Ошибаетесь, молодой человек, перебил его Миттермайер, учитывая обстановку в районе, можно предполагать наличие станции глушения противника. Охотники оснащены станциями гиперсвязи, однако это единственные корабли, на которые влезло подобное оборудование. С ним мы сможем получать информацию прямо во время гиперпрыжков, однако связь с другими кораблями будет отсутствовать. Если же придется менять план действий, другие могут об этом уже и не узнать. Так что, подытожила Линарига, в операции участвуют верный Миттермайера, дерзкий О'Коннор, плеть 1 Энделя и плеть 2 Тирлей, головной корабль, дерзкий. Тут к нам приблизился Шайба. Что насчет нашего участия в операции, сэр? Пока не знаю, но на всякий случай подготовь группу. Ну не мне тебя учить. Кивнув, майор направился к выходу. Лаки, отлипнув от стены, последовал за ним. Сэр, Сумераги посмотрела прямо мне в глаза, разрешите отправиться с вами? Даже и не знаю, я растерянно осмотрелся, вроде бы ни к чему. Учитель, Асака тронула мой локоть, давайте возьмем ее. Ты что-то ощутила? Меня и самого терзали сомнения насчет этой миссии, а тут еще и ученица подлила масла в огонь. Как говорится, все страньше и страньше. Не знаю. Прямой опасности я не ощущаю, так нечто неуловимое. Талли Сибит, я внимательно посмотрел на вторую ученицу. Та неуверенно пробормотала. Да, я тоже что-то странное и необычное, но что именно не понимаю. Ну отлично, если у трех одаренных ощущение приключений на пятую точку, жди беды. Так, лайн-капитан, вы летите с нами и разместите на каждом корабле дополнительно по батальону космопехоты дуросов и по два взвода клонов в тяжелой броне. И что там у нас по авиакрылу? Барвилл подключил свой датапад к тактическому столу, выведя файл на большой экран. Сэр, загрузка охотников была нами стандартизирована, насколько это было возможно. Из 32 эскадрилей 20 составляют СИД-прототипы. 6 эскадрилей бомбардировщиков БТЛ-Б и 2 эскадрильи истребителей бомбардировщиков З-95 образуют ударное крыло. 4 эскадрильи АРТ-170 обеспечивают разведку. Кроме того, на каждом корабле имеется 12 ЛААТ, 12 челноков типа НЮ и 4 челнока типа КАППА. Ладно, менять ничего не будем. Господа, я обратился к капитанам охотников. Начинайте подготовку к вылету. Есть, сэр. Разрешите идти? Идите. Так, вроде бы все. Хотя, где этот старгейзер? Нету? Плохо. Придется самому за вещами плестись. Точно. Надо еще к ремонтникам заглянуть. Должны они были мне наручи и нагрудник от Катерна подогнать по размеру. Не хотелось бы, чтобы они мне пригодились, но лучше перебдить. Смотря на раскинувшуюся за окнами спидера панораму Карусанта, Амидала качала головой в такт своим мыслям. Раны, нанесенные городу в результате атаки, уже были едва заметны. Там, где повреждения были серьезнее, высились строительные леса или копошились строительные дроиды, кажущиеся с такой высоты совсем крошечными, а ведь в некоторых из них было по сотне метров высоты. Ремонт мелких повреждений был уже завершен, и улицы ожили. Единственная рана, до сих пор не тронутая ремонтниками, это место падения сепаратистского дредноута. С другой стороны, оно было на окраине города, и не видно из сената или другого здания в центре галактического города. Сенатор Амидала, мы подлетаем, голос лейтенанта-гвардейца заставил Амидалу очнуться от своих мыслей. Да, спасибо, переведя взгляд на лобовое стекло закрытого шестиместного аэроспидера, она увидела приближающийся силуэт величественного здания. Дом номер 500 был самым элитным и величественным жилым комплексом не только в городе, но и на всем Карусанте. Находясь в посольском районе, он стал домом для видных политиков, богачей и других известных разумных в галактике. Возвышаясь над другими строениями, дом 500 уступал лишь храму джедаев. 2000 апартаментов различного класса, 53 воздушных дока и служба безопасности, сравнимая с небольшой армией, таков был ее дом на протяжении многих лет. Подлетев к посадочной площадке ее двухэтажных апартаментов, спидер плавно опустился на нее. Двое гвардейцев выскочили наружу и заняли периметр. В последнее время безопасность всех без исключения сенаторов была усилена, и, честно говоря, Падми понимала, что такие действия имеют под собой веские основания. «Приятного отдыха, сенатор», — лейтенант подал ей руку, помогая выйти из спидера. «Благодарю», — Амидала направилась к дверям, где ее уже ожидал C-3PO. Подойдя ближе, она машинально отметила, что дроид ведет себя эмоционально. Однако прежде чем она успела поинтересоваться, Что же случилось? Ее подхватил вихрь по имени Энакин Скайуокер. Испуганно ойкнув, Падме в следующий миг крепко обхватила его за шею, прижавшись к груди. «Энни, Падме, Энни, я так волновалась. Говорили, что вас разбили на Батавуе». Энакин осторожно поцеловал ее. «Это преувеличение, но я больше волновался за тебя. А когда узнал, что произошло на Карусанте, то не находил себе места. Ты должна быть осторожнее. Я так давно тебя не видела». Падме, улыбаясь, гладила его по волосам. «Ты не занята? К счастью, я только что вернулась из Сената. Следующее заседание через 10 часов, и никто нам не помешает?» «Нет, Мон отдыхает дома, Бейл вместе с Джа-Джа отправились на Тайдарию». «Отлично, тогда, это наши 10 часов». Взгляд Энакина был полон любви и обожания. Судорожно вздохнув, Набуранка потянулась к его губам. Через несколько часов, лежа на своей кровати, Падме прижималась к Энакину, водя пальцем по его груди. Тот, в свою очередь, поглаживал ее по спине. Тут в ее голову пришла мысль, заставившая женщину приподняться на локте и посмотреть ему в лицо. «Энни, я тут подумала, ты до сих пор не представил меня своему падавану. Да и я его не видела. Интересно, как я должен буду ей тебя представить?» — хохотнул джедай. «Ей?» — заинтересованно переспросила Амидала. «Да, ее зовут Этин Тёрмуркан. Она где-то на 4 года младше меня. Ее учитель погиб. Вот Йода и определил ее ко мне. Это всяко лучше, чем если бы мне прислали Юнлинга. Знаешь, она довольно забавная, особенно когда таскается со своей винтовкой. Она едва ли не больше ее самой, а уж весит точно больше. Хотя стреляет она отменно. В последнем бою она разнесла парочку дроидик почти с 500 метров». «Да», — Падме нахмурилась. Обычно Энакин не любил рассказывать о сражениях, а тут, при упоминании этой девушки, и вдруг такое оживление. «Пригласи ее как-нибудь. Посидим, поговорим», — ненавязчиво попросила женщина. «Без проблем», — лениво ответил Скайуокер. «Когда там кончится ваше завтрашнее заседание, мы можем заскочить после него. А ты не улетишь куда-нибудь?» «Нет, нам нужно восстановиться после потерь. Думаю, я проведу на Карусанте не меньше недели». «Это хорошо. Кажется, прошла вечность с нашей последней встречи. Я хотела бы быть с тобой чаще». Энакин сжал ее ладонь в своей. «Война». Асока ускорила шаг, едва поспевая за учителем. Они направлялись в левый боковой ангар Дерзкого, чтобы встретить прибывающую темную женщину. Вообще, их корабли уже давно висели на орбите Карусанта, ожидая прилета диверсионной группы. Викт за это время успел попортить всем нервы. Она, конечно, понимала, что задание несколько странное, а мастер-джедай Аньякура обмолвилась о нем, со слов учителя, очень кратко, но нельзя же так. Талли Сибиджи отнеслась ко всему спокойно, отправившись отдыхать. И как ей не интересно, что дальше будет. Точнее, ведь впереди самое интересное. Ну, интересное, это с какой стороны посмотреть. Она уже видела это. Грейс первым делом показала ей результат своих трудов, но предсказать реакцию учителя, который за суетой не обратил внимания на новое украшение канонерок и челноков, девочка не бралась. Замерев в предвкушении, Асока чуть сбавила шаг, и вовремя. Едва человек вошел в ангар, то тут же резко затормозил. Взгляд его уперся в нос ближайший лаат. «Кха, кха-кха, хаэм». Обойдя учителя, Тагрута стала следить за его лицом. «Знаешь, Асока», — в голосе учителя проскальзывал неприкрытый смех, — «они тебе льстят». «Почему это?» Девочка еще раз осмотрела рисунок, изображавший ее саму. «Красиво же», — Викт махнул рукой. «А, ладно, хат с вами. Но один капитан точно втык получит». В ангаре раздался голос диспетчера. «Внимание! Отключение защитного экрана через 10 секунд. Это, наверное, мастер Кура», — оживилась Асока. «Да, давно пора», — буркнул Викт. Вместе они начали наблюдать, как в большой прямоугольный проем протискивается. Это определенно был транспортник серии ИТ, но какой именно, определить было сложно. Эти карелианские фрахтовщики и так отличались изрядной долей модульности и возможностью кустарной или заводской модернизации, но этот кораблик и вовсе был каким-то гибридом. Метров 35 в длину, почти 20 в ширину, он ощетинивался сразу четырьмя счетверенными пушками. И тем не менее, корабль легко влез в боковой ангар охотника, причем свободного места было еще на один такой же. Выпустив посадочные опоры, ЮТ-шка приземлилась на покрытие ангара. Одна из боковых аппарелей начала опускаться вниз. Изнутра корабля вышла темная женщина, за ней следовали клоны. Судя по доспехам и оснащению, Это были элитные разведчики «Коммандос». 8 клонов образовывали 2 отделения по 4 клона, в каждом – капитан, лейтенант и 2 сержанта. Асока вслед за учителем направилась к ним. «Добро пожаловать на борт, мастер», – Тагрута поприветствовала женщину. Та едва заметно склонила голову в ответ. «Падаван, Тана», после чего обратилась к учителю. «Викт, обсудим план операции. Нужен будет тактический стол или голопроектор. Здесь неподалеку есть зал постановки задач для пилотов. Думаю, сойдет. Эти бойцы отправятся с вами?» «Да». «Где их можно разместить?» Учитель хлопнул ее по плечу. «Асока, проводи их к шайбе». «Хорошо, учитель». «Эй, парни», девочка махнула клоном рукой. «Следуйте за мной». Ближайший эрк-клон в звании капитана немедленно отозвался. «Есть, командир. Какие-то они слишком серьезные». Проследовав в совещательную комнату, я гостеприимно указал Кура на оборудование. «Оно ваше». Та молча проследовала к тактическому столу. «Итак, каков план?» — поинтересовался я. «Честно признаться, эта атмосфера секретности начинает надоедать. Все просто. Вот Рага, а вот система DFT-134G, звезда Ястипа. 4 астероидных пояса и всего одна планета. 7 минут полета от Рага с гипердвигателем первого класса. Выдвигаемся туда по Намадийскому коридору через Билбринджи и Дрин. Затем свернем на Трансглиансельсмский проход, а оттуда, на маршрут к Рага. Прибыв к DFT, боевые корабли останутся на позиции, мы же на транспортнике отправляемся к Рага. Мы, и это вообще...» — я пошевелил пальцами, пытаясь подобрать слово, но Кура меня опередила. Корабль принадлежал контрабандисту, действовавшему в этом регионе. Он частенько залетал на Рага, так что появление этого корабля не будет странным. «Что же насчет мы? Ты летишь со мной. Потребуется поддержка на земле. И кажется, у тебя тоже есть парочка элитных клонов. А падаваны останутся на позиции. ЮТ способен перевести только 12 пассажиров. Да и толку от падаванов. Тем более, все должно пройти быстро. Смотри», темная женщина активировала новую схему. «Это Даларан, столица Рага. Это комплекс зданий, принадлежащий Техносоюзу. В нем и пройдет совещание, на котором будут присутствовать 7 командующих КНС. В подчинении каждого находится отряд кораблей числом от 50 до 80 единиц. Интересующий нас офицер командует отрядом в 65 кораблей, в том числе одним предусмотрительным, 4 бунтарями, 10 барышниками. Остальные корабли — фрегаты «Щедрость». И все они будут там?» «Конечно, нет. Командующие должны прибыть на челноках. Возможно, там будет охрана из дюжины «Щедрости» и пары барышников, но не более того. С этим твои 4 охотника справятся без труда». Женщина покачала головой. «Ты казался мне умнее». «Простите, мастер», — я хмыкнул, — «но у вас слишком сексуальный голос. Трудно сосредоточиться». Бровь женщины взлетела вверх. «Кажется, мне впервые удалось пробить ее броню невозмутимости». «Не, ну, а что?» Сделав вид, что не замечаю ее слегка растерянного взгляда, я уставился на схему. «Откуда вам известно, что сепаратисты будут именно там именно в указанное время?» «Из надежного источника. Кроме того, в 22:10 по стандартному галактическому, в тот момент, когда мы должны прибыть в систему DFT-134G, я должна получить сигнал подтверждения от нашего агента. Это будет означать, что командующие уже на поверхности планеты». «Ну, вроде бы все логично. Операция расписана и распланирована, есть прикрытие и осведомители, но что-то не дает мне покоя». Подойдя к панели тактического стола, я вызвал Линаригу. «Лайн, капитан, передаю вам план полета. Начинайте подготовку к прыжку. Всем авиаотрядам, готовность номер 2. Космопехоте, номер 3. Кораблям занять построение. С-4. Есть, сэр». «Чем-то недоволен, Викт?» Темная женщина подошла ближе. «Нет, просто предчувствие», — я дернул плечом. «Тревожные?» «Да», — скептически переспросила мастер. «Я ничего не ощущаю. Это не прямая угроза, а просто опасность. Едва уловимая, но все же. И поэтому ты взял 4 корабля, а не 3, как я тебе говорила». Я молча кивнул. «Ну что ж, посмотрим, насколько твои предчувствия верны». Отключив такт стола и вынув из него голодиск, Кура поинтересовалась, где можно отдохнуть. «Я провожу вас до каюты», — учтиво поклонившись, я направился к выходу из зала. «Ну, проводи, только вряд ли тебе что-то обломится, мальчик». Женщина неожиданно перешла на хатский. Когда до меня все-таки дошел смысл ее слов, Я едва не запнулся. Ха, неужели даже у нее есть чувство юмора? И почему мальчик-то? Не настолько я уж и младше. Стоп, а сколько ей лет? Хм, 40 точно есть. С другой стороны, одаренные живут где-то в 2-3 раза дольше. Альфа-клон как раз завершал проверку гранатомета, когда в просторный кубрик влетела командира Сокотана, одна из двух учениц генерала. Шайба, Лаки, я привела бойцов, которые отправятся на операцию. Учитель попросил разместить их у вас. Прелестно. Нам за ними что, присматривать? Вслед за девочкой в помещении начали заходить клоны. Шайба сразу же понял, что это не обычные бойцы, а элитные разведывательные командос. Это было заметно как по их движениям, так и по внешнему виду. Во-первых, броня спецназа имела несколько отличий от брони стандартной пехоты. Во-вторых, она имела крепление для монтажа специального снаряжения, включая макробинокли, приборы ночного видения, внешние системы наведения и многое другое, включая ракетные ранцы. У этой восьмерки за спинами они как раз присутствовали. Были и характерные цветовые отличия. Спецназовцы носили яркие и заметные цветные наплечники каму, отражающие их звание. Собственно, альфа-клоны вначале носили как раз такие же, некоторые наверняка еще в них воюют. Уловив во взгляде вошедших клонов пренебрежение, Шайба лишь переглянулся с Лаки. Видимо, клонов ввела в заблуждение их броня, которая создавалась для обычных командос, Катарн или, в их случае, Катарн-2. Эта броня и так выгодно отличалась от фазы-1, используемой простыми клонами-пехотинцами, а уж вторая и подавно. Первая модель была удобной только в бою, а вот в быту, не очень. Она страдала детскими болезнями, но уже через 4 месяца после начала войны на вооружение поступили доспехи второй модели, которые были очень удобными. В частности, в них теперь можно было лежать или сидеть без какого-либо дискомфорта. Доспехи имели ряд дополнительных возможностей, а также лучше защищали бойца от ионного и огнестрельного оружия. Броня имела совершенную систему климат-контроля, повышенный уровень защищенности, чем у бронекостюмов большинства клон-солдат, и персональный щит небольшой мощности. Последний мог выдержать несколько прямых попаданий из бластерного карабина Е5. Двое эрк-капитанов, так и не дождавшись реакции, переглянулись, после чего один из них поинтересовался: «Вы кто такие?» Шайба, хмыкнув, повернулся. «Майор Альфа-17, Шайба, 13-й легион, майор Альфа-13, Лаки, 13-й легион», сообщил его напарник. С эрк-клонов мигом слетела спесь. Сняв шлемы, они подошли ближе. «Капитан Эрк-7378, Дач, это капитан Эрк-7298, Дилан», отсалютовали клоны, «это наши отделения, 307 и 308, лейтенанты Аспи и Граймс, и сержанты, Свон, Литц, Вака и Фриц, вольно, располагайтесь», Лаки мотнул головой. Один из лейтенантов, проходя мимо, остановился около стола. «Что это за гранатомет, сэр?» «ГД-7, четырехзарядная игрушка, боеприпасы 4 типов, в том числе ионные и противоистребительный. А вот так это же», клон аккуратно подхватил цилиндрическую обойму, «один боец может тащить 12 ракет, хотя нет, 16, это в 2 раза больше, чем боекомплект к плексу. А то, у нас все самое лучшее», гордо заявил Лаки. «Хотя дальность стрельбы у этой игрушки и правда детская», Дач прищелкнул пальцами. «Это правда, что о вас говорят, об альфах, что вас тренировал сам Джанго. Это правда. А кто вас обучал?» «Рав Блорол, неплохой боец», Шайба нахмурился, пытаясь выцарапать из памяти лицо наемника, особенно в рукопашной. «А вот снайпер из него хреновый. Корт Дарвин в этом деле был получше». «Это ты так считаешь?» – осведомился Диллан. «Нет, так говорил Фетт», флегматично ответил 17-й. Дач поспешил сменить тему. 13-й легион неплохо сражался. Один джабием чего стоит. Не легион, а легион, поправил его Лаки. Что же насчет той поганой планетенки? Да, временами было жарковато, но наш генерал справился. Не все джедаи так хороши, буркнул Граймс, косясь на девочку, которая с неприкрытым интересом их разглядывала. Этот, приятное исключение из правил, просветил его 13-й, не строит из себя невесть что, и голова варит, в отличие от некоторых. Да и ученики его вполне вменяемые. Это, кстати, командир Тана. Приятно познакомиться, натянуто протянул Дач. Девочка тут же включилась в разговор. Вы давно воюете вместе с мастером Кура? Нет, это наша первая миссия с генералом. Хотелось бы больше о ней узнать. Хм, Тагрута уселась на стол, она своеобразная. Мы заметили, хором ответили эрк-клоны. Едва войдя в кабинет канцлера Палпатина, магистр Мейс Винду уже начал подавлять в себе раздражение. Причин было много. Одна из них – новая охрана Палпатина. Появившиеся пару дней назад гвардейцы были очень странными. Одни их глухие доспехи красного, точнее алого цвета, с такими же глухими шлемами, напоминавшими древнемандаларские творения, чего стоили. А оружие? Нет, часть была с винтовками или карабинами, однако некоторые щеголяли с двойными виброглефами. Естественно, они были гуманоидами, но вот к какой расе они принадлежали, Мейс затруднялся ответить. Одно он мог сказать точно, эти парни очень опытные бойцы, от них исходила угроза, причем они даже не двигались, замерев по обе стороны от дверей, словно статуи. Магистры. Палпатин поднялся со своего кресла, рад вас видеть. Магистр Ундули, позвольте вас поздравить с вхождением в совет джедаев. В этом нет моей заслуги, вежливо ответила Мириаланка. Ну что вы, не стоит преуменьшать собственные успехи. Улыбка канцлера буквально освещала кабинет, это был лишь вопрос времени. Канцлер Луминара поклонилась. Мейс, дождавшись приглашающего жеста, сел в кресло перед канцлером, его спутница присела на ближайший диван. Палпатин в свою очередь опустился в свое кресло. «Канцлер Палпатин, вы сообщили, что хотите о чем-то поговорить». Карун начал разговор. «Да, я хотел бы обсудить с вами планы относительно дальнейшей военной кампании, в первую очередь, ситуации на Релоте. Но сначала, есть один вопрос, который хотелось бы решить. Магистр Винду, кажется, у нас появился шанс возобновить переговоры с Атрисианским Содружеством». Мейс задумался. «Что-то напоминает». Точно, Атрисианское Содружество, государство на задворках галактики, образованное 5000 лет назад, раскинулось тонким срезом между ядром и неизведанными регионами. Столичная планета, Кителфарт, что лежит в 15 тысячах световых лет на северо-западе от Фондора, одна из 200 обитаемых планет, население которых оценивалось в 80 миллиардов человек. Атрисианцы, потомки людей-колонистов, были довольно замкнутым обществом, в том числе и из-за того, что их планеты были удалены от оживленных гиперпространственных путей, однако взгляды их были очень прогрессивными. Около 40 лет назад джедаи предприняли ряд попыток провести с ними переговоры о вхождении Содружества в состав республики, однако из-за разногласий дипломаты так и не пришли к соглашению. Было множество законодательных препон, по большей части, со стороны республики, которая очень хотела присоединить это государство, однако ей был доступен лишь дипломатический путь решения. Ведение войны в столь отдаленном регионе для тогдашней республики могло обернуться большими трудностями. К тому же, Атрисианское Содружество имело большой флот и армию, насчитывающую около 15 миллионов бойцов. Это радостная весть, но на чем основан ваш энтузиазм? Винду скептически посмотрел на мужчину. О, я поясню. Сегодня мне представили законопроект, предусматривающий легализацию клонов. Им дадут все права граждан республики. Вместе с тем, будет решен вопрос и других клонов, не являющихся копиями Джанго Фетта. Я собираюсь выдвинуть его на голосование в ближайшие дни. Не сомневаюсь, что этот законопроект получит горячую поддержку в Сенате. Кажется, это был основной камень преткновения в переговорах с Содружеством. Луминара подалась вперед. Насколько я помню, большую часть армии атрисианцев составляют клоны. Ваши познания в истории достойны восхищения. Шиф откинулся на спинку своего кресла. Вы правы. Устранив этот недочет нашего законодательства, я надеюсь, что мы сможем заключить как минимум союзный договор. Не думаю, что им понравится война, в которую они будут втянуты в этом случае, сообщил Винду. К сожалению, сейчас республике как никогда нужны хорошие новости. Вы и сами это прекрасно понимаете, тем более, до меня дошли слухи, что на столичной планете Содружества были замечены эмиссары Торговой Федерации. Винду переглянулся с Ундули. Мы обсудим этот вопрос на совете, и выберем джедаев, которых пошлем на Кителфарт. Со своей стороны я бы хотел видеть посланником республики мастера джедая Микари Викта. Он отлично себя зарекомендовал в переговорах с хаттами. Боюсь, сейчас Викт на задании. Луминара перевела взгляд своих голубых глаз с канцлера на Винду. Кажется, он должен был отбыть вместе с мастером Кура около 10 часов назад. Но, канцлер удивленно повел плечами. Мне казалось, что я не получил отчета о перемещении Мерн-13. Так и есть. Мастер Викт отправился на задание с небольшим отрядом кораблей. Это спецоперация в 7-й секторальной, нехотя пояснил Винду. Мы не планируем в ближайшее время переводить это подразделение на другой театр боевых действий. После нанесенных нам на Корусанте потерь клоны и солдаты этой армии являются на данный момент наиболее опытными и боеготовыми из всего гарнизона столицы. Я не хочу критиковать вас, но разумно ли использовать такого талантливого молодого человека в столь мелких и незначительных делах? Он прежде всего джедай, и потому выполняет распоряжение совета, отрезал Винду. Я надеюсь, что когда он вернется, мы сможем поручить ему эту миссию, примирительно сказала Луминара. Все равно подготовка этого вопроса займет какое-то время. Чудно, Палпатин наперся руками о стол, раз мы решили этот вопрос, перейдем к ситуации на Релоте. Сенатор Орнфрита обеспокоен действиями этого мятежника Сендулы. Винду начал объяснять. Мастер Дай руководит обороной так, как считает нужным. Если твиллики желают сражаться против захватчиков, я не буду им мешать. Напротив, я всецело буду поддерживать их. Так сказал мастер на прошлом сеансе связи. Что же до внутриполитических разногласий, этот вопрос можно будет решить после того, как мы восстановим полный контроль над планетой. В данный момент мы не можем обеспечить даже безопасность доставок продовольствия и медикаментов, не говоря уже о подкреплении, которое мастер Дай запрашивает беспрестанно. Адмирал Дао пока что сдерживает продвижение кораблей КНС, пусть и большой ценой, однако до победы очень далеко. Техносоюз применил новые корабли, волнорезы, которые хоть и уступают охотникам в боевой мощи, но превосходит их в защите. Мы в свою очередь выдвигаем к Релоту резервы из 15-й секторальной. Отрядами же из 17-й мы вынуждены усилить охрану конвоев, двигающихся мимо Роди. Странная война. Именно такое словосочетание приходило на ум Митрау Нуруада, когда он размышлял о текущей войне. О войне, которая затронула большую часть известной галактики, и которая обещала оставить неизгладимый след в истории. Мог ли он мечтать о чем-то большем, чем об участии в этом эпохальном событии? Наверное, нет. Несколько недель назад, встретив Дерриана Даркмура, капитана космических сил Рустибара, он и помыслить не мог, что происходит в большом мире. И едва получив доступ к информации, Чист начал жадно впитывать ее, словно губка. Собственно, ничего неожиданного для него не случилось. Напряжение, накопившееся в обществе, выплеснулось наружу в виде войны. Окраинные системы восстали против центральных миров, протестуя против непомерных налогов и наплевательства по отношению к интересам заштатных планет. Торговая федерация в содружестве с еще несколькими крупными корпорациями выступила против республики единым фронтом. Казалось, что их армию дроидов невозможно будет остановить. Однако джедаи вновь показали, что могут смертельно удивить своих противников. Армия клонов, ведомая ими, успешно справилась с первыми атаками сепаратистов, и теперь решить войну одним ударом для КНС не представлялось возможным. Точнее, так казалось на первый взгляд, но при рассмотрении ряда фактов картина становилась более сложной. Во-первых, для Трауна, так его здесь называли все, не стало сюрпризом, что за КНС стоит Дарт Сидиус, пешками которого 6 лет назад выступили неймадианцы из Торговой Федерации. Он прекрасно помнит тот момент. Мостик его корабля, Кардас, судорожно сжимающие кулаки, и громады линкоров Торговой Федерации, победа над которыми показалась всем чудом, но не ему. Тогда-то он и познакомился с Дартом Сидиусом, ситх, противостоящий джедаям. Видимо, сейчас он решил действовать более решительно, чем тогда, более открыто. По крупицам собрав доступную ему информацию, Чист понял, что джедаям известно о существовании противника, однако его личность так и оставалась загадкой. Так или иначе, он что-то замышлял. Простыми диверсиями вроде уничтожения сверхдальнего перелета дело не ограничивалось. Несмотря на то, что при удобном случае можно было бы попытаться связаться с ним, Траун этого не делал, и пока что не планировал, ибо второй факт заставлял его мозг напрягаться от попыток продумать варианты последствий. То, что Сидиус стоял за КНС, было непреложным фактом. Однако, существовала большая вероятность того, что и за республикой, столь же тайно, стоит все тот же Дарт Сидиус. По крайней мере, ходили слухи, что ситх имеет большое влияние на сенат и канцлера Палпатина. Да и чудодейственное появление армии клонов выглядело неправдоподобно. Соотнеся даты, он понял, что работы начались как раз во время кризиса на Набу, даже чуть раньше. Если же ситуация была именно такой, то смысла суетиться не было. Чем позже его заметит Сидиус, тем больший вес он сумеет набрать, а на какой стороне сражаться, для Трауна было безразлично. Чиссу были чужды идеалы как конфедерации независимых галактических систем, так и республики. Уже сейчас он командует более чем полусотней кораблей, а ведь начал он с помощника капитана. Впрочем, такой прогресс не был чем-то из ряда вон выходящим. КНС требовались талантливые командиры, и Траун подошел им как никто другой. Заключив договор с Муунами, он получил под командование дюжину кораблей. Пара успешных операций повысили его рейтинг, а захват Сантона и вовсе заставил уважать его других командующих, которые на первых порах относились к выскочке с некоторой долей иронии. Как раз после захвата этой планеты Траун представил командованию свой план противодействия республиканским действиям в регионе. План состоял из двух ступеней – отражение прямых атак и противодействие диверсионным операциям. Первая часть предусматривала задействование тайного ударного отряда из 24 бунтарей, второй – нанесение упреждающего удара в виде ловушки. Командование, посовещавшись, одобрило его план, прислав первые 4 боевых корабля и команду дроидов-убийц во главе с наемником Муунов, которого порекомендовали ему как специалиста по джедаям. Траун уже успел на собственном опыте почувствовать могущество одаренных, а потому не мог не порадоваться такому подарку. Осталось только правильно им распорядиться, и хотя оставался шанс, что республика предпримет прямую атаку, но, как показало время, противник выбрал второй вариант. «Сэр, мы засекли прибытие транспортного корабля, опознавательных кодов нет, идентифицируется как корабль Алена Триша, контрабандиста, а андроид, подошедший к Чиссу, протянул тому датапад. Также системами слежения зафиксирован пролет 4 боевых кораблей типа «Охотник» Ударина. Отлично. Передайте кодовый сигнал на поверхность». Траун махнул рукой. «Приготовьте ударный отряд. Мы выдвинемся сразу же после ответного сигнала из Долорена». Ютешка мелко тряслась, входя в атмосферу Рага. Староватая корыта. Кажется, этот пепелац может составить конкуренцию тысячелетнему соколу уже сейчас. Покосившись на шайбу, который поглаживал ствол гранатомета, я усмехнулся. Что ни говори, а застоялся наш Рымба в стойле, застоялся. Возможно, такие вот задания нужны, но я бы предпочел выбирать их сам, да и готовиться куда как основательнее, и лететь вместе с ученицами или хотя бы одной из них. Нет, конечно, в корабле темная женщина, которая, насколько я помню, через десяток лет едва не ушатала самого Вейдера. Одна ее телепортация через силу чего стоит. Может, и еще какие сюрпризы есть. Войдя в плотные слои атмосферы, кораблик немного выровнялся. Но и скорость мы сбросили, примерно с 1,5 до 2 километра в секунду. Судя по тому, что было видно в остеклении кабины пилотов, располагавшейся перед пассажирским отсеком, небо Рага имело зеленый цвет, точнее, салатовый. Облака были розовыми, а местное солнце – фиолетовым. Где-то впереди должен был быть Долорен, столица этой планеты. Разглядеть подробности было трудно. Все же это не Корусант с его километровыми зданиями, а заштатная планета, лишь немногим более развитая, чем Татуин. Позади в космосе остались лишь 2 сторожевых газанти местных сил обороны, да одинокий барышник старой постройки. Точнее, это был вооруженный контейнеровоз, но не суть. Особой погоды против 4 наших охотников он не делал. Ударный отряд из 3-4 эскадрильи Y-крылов разнесут его в дребезги, после чего сит-прототипы сопроводят эвакуационный челнок на поверхность. Энда, Асока была не рада такому развитию событий. Узнав, что она не летит со мной, а остается на корабле, я был вынужден выслушать от Тагруты 20-минутную лекцию на тему «Какой я болван». Талли Сибит отнеслась к этому более спокойно, но некоторое недоумение во взгляде девушки ощущалось. Пришлось в срочном порядке придумывать для них занятия. В итоге, Асока должна была принять участие в налете авиации для прикрытия нашего возвращения, а Талли Сибит – быть на мостике и помогать Линриге. Голова у Бет варит, вот пусть и пообщается с нашим тактиком, авось чему-нибудь полезному научится. Впрочем, обе быстро отошли и застращали меня, что устроит мне веселые деньки, если я буду неосторожен. Клятвенно заверив их, что не буду соваться на рожон, я облегченно выдохнул. Несмотря ни на что, они заботились обо мне. Приятно, как ни посмотри, приготовиться», — скомандовала Кура, сидящая в кресле второго пилота, — «активировать таймеры». Подняв правую руку, я щелкнул клавишей на приборе, закрепленном чуть выше камлинка, встроенного в наручи доспеха. Клоны не подкачали, и теперь мне была доступна удобная и легкая защита, не стесняющая движения. До полного катерна она не дотягивала, но если напялить все, то, боюсь, он будет больше мешать, чем помогать. Тем более, я надеялся, что слабое предчувствие опасности окажется всего лишь предчувствием, и через полтора часа, когда четыре наших охотника совершат прыжок к планете, мы уже будем готовы покинуть ее. Внимание! Эрк-клон в звании капитана, носящий кличку Дач, поднял руку, высадка через минуту. «Принято», — кратко ответил я, поудобнее перехватывая бластерный карабин. Путь до нужного нам здания был извилистым. Нам пришлось двигаться иногда быстро, иногда же, подолгу стоять на одном месте, пропуская патрули дроидов. Последний отрезок пути мы проделали и вовсе по подземным коммуникациям. Затем мы разделились на три отряда. Две четверки эрк-клонов проследовали, однако входу, вторая, на крышу здания. Я же вместе с альфами следовал за темной женщиной. В один из моментов она приказала нам остановиться, а сама шагнула в возникшее на стене зеркало тьмы. Через 30 секунд она появилась из другой стены, буркнув: «Система слежения деактивирована». Но наше везение не могло быть вечным. Одна из групп напоролась на патруль. Естественно, пятерка в один была уничтожена быстро и без потерь, но один из них каким-то чудом успел поднять тревогу. Базер системы безопасности разорвал тишину. «Хат», — ругнулся Лаки. «Ускоряемся. Командный зал, в конце этого коридора», — сообщила Кура. Продвигаясь вперед, я начал недоумевать. «Ну отлично. Проникли мы сюда, вот только охраны маловато для важного совещания. И где все живые? Я чую только одного на этом этаже, их же должно быть минимум 7, а в идеале пара десятков. Помощники, секретари, заместители». Кура выкинула вперед сжатый кулак, и дверь, ведущую в помещение перед нами, вынесла невидимой ударной волной. Лаки перекатом ушел в сторону, я же рванул вслед за женщиной, чтобы тут же затормозить, не успев врезаться в ее спину. Зал был большим, около 100 метров в длину и ширину, он одной стороной выходил на внешнюю сторону здания, и всю эту стену занимало огромное панорамное окно. Напротив был такого же большого размера цветной монитор, в центре – овальный стол, в середине которого – тактический модуль с голопроектором. В отличие от республиканских, использующих оттенки синего, этот имел красные тоноголограммы. Все как и полагается для совещаний крупных чиновников Торговой Федерации, а теперь – командиров кораблей и отрядов КНС. Вот только командующих здесь как раз и не было. Все кресла, кроме одного, были пусты, и лишь одно – самое дальнее от нас, вмещало в себя грозную фигуру, слишком знакомую. «Ой, вы посмотрите, джедаи таки приперлись сюда, а я не верил, и даже знакомые лица есть». Насмешливый голос эхом отдавался от стен. Всмотревшись в сидящего, я тяжело вздохнул. Первоначальный мой вывод был верен. Дурдж, сидя в кресле, поигрывал внушительного вида виброножем. И, часть 4, глава 43. Многое может случиться меж чашей вина и устами. Аристотель.